Фомбье вышел, хлопнув дверью, торопливо пробежал через холл, где на застекленных стеллажах стояли старые образцы продукции, которые некогда составляли славу предприятия, а сейчас, потускневшие и холодные, превратились в музейные экспонаты. На улице он заколебался. 7 часов. По набережной Оде в закатном свете спокойно шли прохожие. К гостинице П. медленно подкатывали американские автомобили, куда-то торопился посыльный. Он был одет в горделиво алую униформу. Пальцы Фомбье сами собой принялись смесить воображаемую глину, послушную, наконец, его желанию. Он прошелся, оперся на металлическую ограду набережной, синяя вода, городские скверы в цветах, изумрудная зелень, хромированно лакированное сверкание шикарных автомобилей — все говорило о достатке, об успехе, и продержаться-то нужно каких-нибудь несколько месяцев. Его симка была припаркована за Крайслером. Он вздохнул, отпустил тормоз и увидел в зеркале свое лицо, на котором ясно читалась тоска одиночества. Ее разглядела тогда Симона. Сколько уже прошло? 2 недели. Он все не мог себе простить, что был застигнут врасплох, словно голым предстал перед ней, перед единственной женщиной, которой он хотел казаться сильным. Фомбье машинально проехал по мосту, направляясь в Миниль. Анжела, Клодетта, Симона. Какая игра судьбы! Если бы первый он повстречал Симону. Впрочем, не очутись этот молодой человек, Сильвен, на берегу в тот самый момент, когда Клодетта. Ну, разве можно изменить то, что написано на роду? Интересно, а те счастливцы, которых в книгах высокопарно называют великими деятелями, неужели они никогда не пошевелили пальцем, чтобы склонить судьбу на свою сторону? Фомбье обогнал тяжелый, нагруженный чемоданами Рено и замедлил ход. Ох, и доставалось от него бедной симки в черные дни. У ограды стояли зеваки и любовались башнями Ниля. Идиоты! Фомбье посигналил, появился Франсуа с огромным пучком латука в руке. — Добрый вечер, хозяин. Все в порядке? Фомбье не нашел, что ответить на этот пустой вопрос. Он проехал к крыльцу, даже не взглянув на слугу, не видя изобилия цветов вдоль дорожки, пробежал через вестибюль, не посмотрев, как обычно, на ходу в зеркало, отразивший его высокий стройный силуэт. Только бы Анжела оказалась одна. Лучше сказать ей сразу, пока не остыл. Не повезло. Анжела беседовала с Симоной в маленькой сине-золотой гостиной. На террасе Сильвен, наклонив голову к плечу, немного отступя от мольберта и вытянув руку, что-то поправлял на полотне. Блистательный полдень переходил в вечерний покой. Но Фомбье знал, что тревога вернется в Миниль, как только наступит ночь. Симона шила, он видел ее профиль на фоне слегка колышущейся зелени, очаровательно. Просто очаровательно, уже не юная, с определенным жизненным опытом, много повидавшая, как и он. Фомбье припомнил некоторые, невольно выдававшие движения, снова увидел, как сжимаются ее кулаки, услышал, как внезапно садится голос. Но какое умение владеть собой, настоящая женщина! Вот невезение! Никто не заметил его приближения. Он плохо слышал, о чем говорили дамы за стеклянной дверью, зато через открытое с террасы в холл окно до него доносилось каждое слово Сильвена. Невидимая Клодетта, вероятно, сидела на обычном месте. — Еще 5 минут, — умолял Сильвен. — Думаете, я не устал? Забавный диалог. Сильвен словно обращался к портрету Клодетты, улыбался ему, ласкал его кончиком кисти, замирал на секунду с поднятой рукой, словно стараясь получше расслышать неуловимые признания неоконченного полотна. Театр теней. Губы Симоны шевелились, потом губы Анжелы. Сильвен беседовал с призраком. И Фомбье, переводившему взгляд за стекленные двери к окну и обратно, Казалось, что он умер, изгнан из мира живых. Его бестелесное присутствие не потревожит больше обитателей виллы Миниль. — Нет, — сказал Сильвен, — я ей ничего не рассказывал, но она достаточно умна, сама догадалась. — Вы недооцениваете вашу мать? Да не двигайте же, черт побери, рукой! Не торопитесь, Клодетта, подумайте сами, такой сюрприз им вряд ли придется по вкусу. Нет, Симона никогда не собиралась замуж. Голос Сильвена звучал резче. Кисть коснулась руки Клодетты на полотне, стараясь передать округлость, мягкость плоти, и молодой человек топнул ногой. Странное чувство удерживало Фомбье от малейшего движения, какое-то нелепое оцепенение. «Вам никогда не понять Симону. Да будете вы, наконец, сидеть спокойно. Я же художник, а не фотограф». Наступила долгая пауза, затем Сильвен ответил. «Своему приятелю Милорду, разумеется, пишу, даже часто. Да, я рассказал ему, как мы с вами встретились. Надо же было дать ему мой новый адрес. В общих, в самых общих чертах. Что, Милорд, ехидно цитирует Мольера? Нет, он сравнивает меня не с Дон Жуаном и не с Тартюфом. Точно, со Скопеном. Спрашивает, кой черт занес меня на эту галеру? Почему у меня должно быть плохое настроение? Видите, я, наоборот, улыбаюсь, я смеюсь». Сильвен выдавил краску на палитру, сменил кисть. «Да, вы правы, Клодетта, я чувствую себя не слишком уверенно. Подождите хоть до завтра. Сегодня неудачный вечер, совсем неудачный. Ваша мать и так нервничает. Вы отдаете себе отчет, как это на нее подействует. Не играйте с огнем, крошка моя». Симона обернулась. «О, вы здесь, господин Фомбье!» И Фомбье ожил, вошел в гостиную. Наклонился над вышивкой, чтобы выиграть время. Он не осмеливался взглянуть в лицо жене, знал, что она сразу догадается. Внезапно он почувствовал, что ему необходимо хоть чуть-чуть передохнуть, отбросить прочь заботы, присесть в этой созданной для светской болтовни гостиной, послушать музыку, выпить аперитива. «Что случилось?» — спросила госпожа Фомбье. — Позже, позже расскажу. — Нет, я же вижу, что-то произошло. Симона стала складывать свое шитье. — Останьтесь, — сказала ей госпожа Фомбье. — Мадемуазель Мезьер отдыхает у нас, — попробовал возразить он. — Ни к чему беспокоить ее рассказами о моих стычках со служащими. Опять сцепились с Леобианом. Как только речь заходила о фабрике, силы возвращались к Анжеле. Фомбье снова представил себе кассира с его пенсне, как у классного наставника, потертым пиджачком, слащавой улыбкой. Робер Денизо вытащил его из нищеты, когда тот был клерком у нотариуса. — Я его уволю, — сказал Фомбье. — Он вам мешает? Фомбье ощущал, как в груди обжигающей липкой волной поднимается ярость. — Вот именно. Мешает. Я не нуждаюсь в советах кассира, если дело дойдет до продажи. — Продажи? Продажи чего? Ссора казалась неминуемой. Но Фомбье не хотел, чтобы его унижали перед Симоной. Он сунул руки в карманы, стараясь придать себе независимый вид. — Фабрики, естественно. Вы никак не хотите понять, что со времен войны ситуация изменилась? Нет притока новых капиталов, и мы перебиваем со дня на день, прозябаем, нужно усовершенствовать оборудование, изменить технологию производства, методы реализации, а главное — сам подход. Он говорил без всякой задней мысли. Но жена его тут же начала рыдать, словно он тяжко оскорбил ее. — При Робере, о, Господи, умоляю вас! Фомбье перешел в наступление. Бог с ними, с приличиями. Впрочем, он подспудно ощущал, что Симона на его стороне. Неужели же вы не видите, что я из сил выбиваюсь, чтобы исправить глупости, которые он наделал? Да откройте ж, наконец, глаза. Легко критиковать огульно, особенно если не разбираешься. Разве я нанимал агентов по продаже, которые за нашей спиной поддерживают конкурентов? Разве я подписывал контракт с Лекером, тщеславным кретином, способным разве что расписывать пасхальные яйца и солонки, сувениры с Кемпера, да их даже табачные киоски больше не берут?